Имам Ахмад рахимахуллах таля дальше продолжил: и лицемерие нефак является неверием, куфром. И а это не веровать в Аллаха и поклоняться другому, и внешне выявлять ислам, подобно лицемерам, которые были во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах субхана таля сказал в Коране: «Инналь мунафикина фиддар келясфали минаннар, валян таджидаляум насира». Воистину лицемерие окажется на нижайшей степени ада, и ты не найдешь для них помощника. Дальше имам Ахмад продолжил и сказал: «И слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: и тот, в ком соберутся три признака, является лицемерием, служит устрашением и угрозой». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: лицемера отличает три признака. Когда он рассказывает, лжет. Когда обещает, то нарушает свои обещания. Когда ему доверяют, он предает. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: истинным лицемером является тот, кому присущи четыре качества, и отличающийся одним из них будет отмечен одним из свойств лицемерия, пока не избавится от него. Этими качествами является тот, кто предает, когда ему доверяют, лжет, когда рассказывает о чем-либо, поступает вероломно, когда заключает договор, и приступает к границе дозволенного, когда враждует с кем-либо. В этих хадисах, братья, речь идет о лицемерии, проявляющемся в делах, а не в сердце. Лицемерие бывает, братья, двух видов, говорят ученые, большое и малое. Большое лицемерие – это лицемерие в сердце, когда человек проявляет веру, оставаясь неверующим. И о таком лицемерии мог знать только пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Ибо о положении сердец знает только Всевышний Аллах, и он посылал откровение пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже перед смертью список мунафиков оставил одному из своих сподвижников. Баракаллаху фикум. Малое же лицемерие – это лицемерие, упомянутое в этих хадисах. Это лицемерие является большим грехом, но не делает человека неверующим. Поэтому мусульманину, в ком проявляются подобные качества, следует сказать, что это проявление лицемерия, и не говорить «ты лицемер», так как он из-за слабости веры мог еще полностью не избавиться от этих скверных качеств, которые являются качествами лицемеров. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, и таким же образом слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Не становитесь после меня неверующими и заблудшими, которые будут рубить друг другу головы». Что касается барклуфикум, как слов «не становитесь после меня неверующими», которые рубят друг другу головы, как это делают хавариджи, которые выводят человека из ислама за эти грехи. Имам Ахмад, рахима Аллах Тааля, указывает на то, что слово «куфр» в текстах Курана и Сунны делится на два вида – большой и малый. Имам Бухари назвал одну из своих глав в своем достоверном сборнике раздел, глава «Куфр дуна куфр», то есть раздел о малом неверии. Шейх Абу Батын говорил: удивительно то, что если ты спросишь кого-либо из тех, кто занимается обвинением в неверии, о вопросах очищения или торговли и тому подобном, то он не сможет тебе ответить, ибо не обладает знанием об этом. Он станет искать слова ученых относительно этих вопросов и ответит именно так, как отвечали они. И что можно сказать о таком великом и опасном вопросе, как такфир? Насаллаха аль-афа валяфия. Шейх Валид Сейф Насар, хафизахуллаху тааля, говорит: так пусть же побоятся те, кто день и ночь занимается обвинением людей в неверии. Они не различают между большим и малым неверием. Также они не знают о том, что есть разница между самим действием, совершением куфра, и действующим лицом, думают, что они обладают какими-либо знаниями. У них те же сомнения, шубухаты, что их признаков у предков хариджитов, которые обвиняют мусульман за грехи в куфре. Ведь эти люди не брали знания у тех, кто обладает им. Они гонятся за миражом, считая его доводом, а в понимании ученых это далеко не является доводом. Дальше имам Ахмад говорит, рахимахуллаху тааля: а также, то есть хадис, поносить мусульманина является нечестью, убивать его является неверием. А также хадис: тот, кто скажет своему брату, что тот неверный, то один из них таковым и становится. Также, подобно этому, хадис: отказываться от родословной является неверием, даже если родословная незнатная. И подобно этим хадисам, из того, что дошло до нас и является достоверным, мы принимаем, даже если не знаем толкования этих хадисов, и не разглагольствуем в этих вопросах, и не спорим относительно них, и не даем толкования этим хадисам, кроме того толкования, которое пришло от праведных предшественников, и не отвергаем их, кроме как тем, что является больше и достоверным.